Сакане же все было несколько сложнее. Ее она приняла быстро и привязалась. Почему это произошло? Ответа на этот вопрос Марика не знала, были только догадки. Пока что она склонялась к версии о том, что Карин чувствовала родство и просто на подсознательном уровне тянулась к родному человеку. Что это могло означать? Скорее всего то, что у нее есть способности к сенсорике. С одной стороны, это даже хорошо, подобная способность пригодится в жизни и позволит не раз спасти жизнь Карин, но с другой стороны, хорошие сенсоры всегда нужны. И тот факт, что она Узумаки, сейчас только больше заставлял волноваться Марика. И она сама, и ее дочь были чистокровными. Пусть не из главной ветви клана, но тем не менее, они все еще слишком лакомая добыча для великих деревень. Собственно, именно ее дочерью и собирались расплатиться за поддержку травы кто-то из Канахи. Вряд ли это сама деревня, хотя тоже далеко не факт, что Канаха не причастна, но вот кто-то из ее кланов, запросто. Те же Учиха или Хьюга обладали достаточной силой и влиянием, чтобы за свой счет финансировать подобное. Или же они выступили в поддержку этого плана на совете кланов Канахи, за что опять же от травы могли получить отдельные отступные. Вся эта ситуация очень мерзко попахивала. Могла ли Акане обмануть их ради своих целей? Конечно, поводов ей доверять, кроме кровного родства, особо и нет. Соврала ли она, говоря о планах травы? В принципе, это возможно, но уж слишком все логично и удачно складывается для травы в данных обстоятельствах, да и документы явно непростая подделка. На многих из них есть печати с оттиском чакры и крови, а подобное подделать, если и возможно, то слишком сложно. Собственно, именно поэтому она и решилась на побег. Трава явно не собиралась выполнять своих обещаний, а саму ее просто терпели. Устранить подконтрольного Ильинина Аранга в преддверии войны? Нет, в правительстве деревни сидят не идиоты. А вот потом, ближе к ее концу, можно и списать, под благовидным предлогом естественно. Ну а без Марика Карин останется простой сиротой и никто не встанет на ее защиту. Но и вариант Сакане был, мягко говоря, сомнительный. Да Узумаки, да сильная, если судить по книге Бинга, да пришла к ней с явной опасностью для жизни, но вот что ей это дает. Узумаки Акане достаточно сильна, чтобы их защитить, это факт. Но что будет дальше? Ранее у Марика просто не было выбора, как довериться Акане, иначе она могла не только сама умереть, но и подписать под участь куда хуже смерти дочь, на что она пойти не могла. А вот сейчас что делать было непонятно вообще. Акане при смерти, их с Карин уже скорее всего объявили в розыск, нормального убежища тоже нет, сама Карин еще слишком мала, чтобы выдержать скитания по миру, ученик Акане явно поглядывает на нее с подозрением, он не станет им помогать, если его сенсей погибнет, возможно, не станет убивать и оставит какие-нибудь деньги на первое время, но это все, позаботиться о них больше некому, а без поддержки или покровителя они не выживут. От подобных перспектив Марика только сжала кулаки в бессильной злобе на жестокость мира и собственную слабость. «Мама, я есть хочу!» Подергала ту за рукав девочка, смотря в серые глаза матери, явно пытаясь таким образом отвлечь ее от дурных мыслей. «Конечно, дорогая, конечно, сейчас, посиди пока с тетей Акане, а я приготовлю чего-нибудь». Марика погладила дочь по голове, успокаивая девочку. «Сейчас не время для самокопаний, самое главное это помочь выкарабкаться самой Акане и позаботиться о дочери. Только если ей станет плохо, сразу зови меня». «Поняла, да». Слегка улыбнувшись, впервые за последнее время, та активно закивала. После этого сама Марика невольно улыбнулась и направилась в сторону походной кухни. «Поправляйся, тетя Акане», тихо проговорила все та же девочка, слегка поглаживая руку лежащей на кровати женщины, сама даже не понимая, почему не боится ту, с кем еще несколько дней назад была совершенно незнакома. «Ну, так что, что тебе известно?» — раздраженно произнес Изая, смотря на слегка подвыпившего мужика лет 20 с небольшим. «Ну, кое-что, конечно, известно, господин Шиноби, но...» — растянувшись в улыбке, протянул мужчина, недвусмысленно указывая на пустые бутылки из-под саке рядом с ним. «Закажите мне еще пару бутылочек, и я с удовольствием расскажу вам все, что знаю. Ты уже достаточно выпил, говори». Раздражение в Изае росло все больше и больше, но наружу его тот старался не пускать. Он и так потратил почти неделю на переход через границу и дорогу сюда, а тут еще этот. «Ну что же вы, так дела не...» Однако не успел тот договорить, как между указательным и безымянным пальцами мужчины воткнулся кунай. Причем так, что сантиметров на 10 вошел в деревянный стол. От подобного мужик очень быстро протрезвел и залепетал. «Ну что же вы, сказали бы, что торопитесь, зачем так?» Второй куной воткнулся уже в стену в миллиметре от виска говорившего. «Понял, понял, видел ее, господин, была в этом городе с дня 4 назад, но после устроила погром в одном из игорных домов и ушла в другой город». «Куда?» Довольный тем, что наконец начал получать ответы на свои вопросы, спросил Курама, возвращая кунаи в подсумок. «Не знаю». Молодой шиноби только приподнял одну бровь, как это любила делать его сенсей, и показательно остановил руку, убиравшую в подсумок кунай. «Ками клянусь, не знаю, господин. Спросите у Намиджи сама, ему принадлежат несколько игорных домов, он большой человек, он знает». «Понятно, свободен», — тихо произнес тот, кинув в его сторону пачку купюр с парой сотен рё, и ушел. «Проклятие, и тут нет», — досадливо подумал Изао, пиная лежащий на дороге камень. Тот врезался в стену рядом с парой мужчин, явно бандитской наружности, но глядя на полный тихой злобы взгляд парня, те быстро испарились. Лишний раз связываться с шиноби простые люди побаивались, а уж с явно злыми, тем более. По крайней мере, тут есть след и тот, кто точно знает. Обычно такие заведения держат всякие криминальные боссы, а с ними всегда можно договориться. Не деньгами, так силой. Следующей его остановкой был, как уже понятно, тот самый пострадавший игорный дом. Зукас был небольшим городом и какого-то особого значения не имел, так что подобных заведений было не очень много. Да и сама Синджу, скорее всего, просто останавливалась тут на пару дней и продолжила путь. Ну а игорный дом просто развлечение по дороге, все же в определенных кругах, в которых последнее время крутился Изао, последнюю Синджу часто называли не только принцесса слизней, но и легендарная неудачница. Так что для Изао сейчас было самым главным, чтобы она не завернула в Коноху, оттуда ее уже достать будет куда как сложнее, если вообще возможно для его уровня сил. Все же собственные силы он оценивал как чунина средние руки, может чуть выше, но не более. Для незаметного проникновения, а после и побега, из скрытой деревни Листа этого недостаточно. Около самого заведения его встречала пара вышибал. Внутрь Зая пропустили без особых проблем. Конечно, детей туда обычно не пускали, но и самому Изао было уже 16, да и одет тот был как и подобает шиноби. Темные обтягивающие штаны и футболка, бронещитки на руках и ногах, на бедре подсумок с кунаями и сюрикенами. Сверху была бронированная кираса, обтянутая кожей и разгрузкой на ней, выглядела грозно и угрожающе. Вообще, самому Изао было не очень удобно носить броню. Но тот быстро привык. Его сенсей всегда удивлялась отсутствию нормального защитного снаряжения у шиноби, и бронежилет у чунинов и джоунинов та особо не признавала, точнее признавала как один из элементов, но не более. На утверждение самого Изао о том, что это потому, что шиноби должен быть подвижен и быстр, та только покивала и сообщила, что если делать нормальные доспехи, то даже генины сразу после академии, где-то за полгода тренировок, смогут сражаться в них так же, как и без них, а вот защищенность будет куда как выше. Ну а дальше пошли жалобы на старичье и разворованный как всегда бюджет, но она это говорила уже скорее самой себе, чем Изао. «Здравствуйте, Шиноби-сан», — поприветствовала парня молодая девушка за стойкой перед входом в основной зал заведения. «Сколько желаете положить на счет, если это ваше первое посещение нашего заведения, то мы дарим первым посетителям дополнительные». «Нет, я не играть», — сухо оборвал работницу Изао, стараясь лишний раз не шуметь и не грубить. «Этот Цунаде Синджу ничего не будет за разгромленный игорный дом, а вот ему могут устроить нежелательные сейчас проблемы. Я ищу Цунаде Синджу, по моим данным последний раз она была здесь. Вы знаете, куда она направилась? Простите, но я не уполномочен раскрывать информацию о клиентах, я...» Та явно замялась, особенно заметив его явно нетипичный внешний вид для шиноби. В эту эпоху полноценную броню, по меркам шиноби, носили только шиноби из спецподразделения и личной стражи даймё. «Я понимаю, вы не могли бы сообщить обо мне своему начальству», — нейтрально проговорил Изао, решив не обострять ситуацию. «Да и вряд ли простая работница могла знать что-то стоящее. С ним мы решим все вопросы». «Да-да, конечно, шиноби-сан». Поклонившись Изао и незаметно кивнув сменщице, та удалилась в незаметную дверь за стойкой. Долго ждать не пришлось и уже спустя минут 5 та вернулась. «Прошу, проходите, Такахаши сама уже ждет вас». «Благодарю». Кивнув, Молодой Курама последовал за девушкой до одного из кабинетов, который охраняла еще пара громил, перекрывших ему дорогу. «Сдай оружие, сопляк», — угрожающе произнес один из них, с легким блеском в глазах смотря на его катану на поясе, явно надеясь, что Изая из кабинета не выйдет, а ему достанется дорогая вещь. «Живо, чего стоишь, Када», — тихо прошептал тому товарищ, который явно уже был знаком с шиноби и понимал, что вот такой ребенок вполне может их обоих покрошить в фарш, не особо стараясь, не борзей. Однако тот не услышал голоса товарища, да и разума, судя по всему, тоже, и попытался насильно отобрать оружие у шиноби. Оружие у шиноби. Простой человек. Результат был соответственным. Пригвожденная к стене конечности, приставленное лезвие клинка к горлу охранника. Простояв так еще секунду, вспыливший Изая убрал катану в ножны и прошел дальше без особых препятствий. Конечно, поступать таким образом было несколько опрометчиво, местный хозяин мог и обидеться. Но вот то, какими глазами смотрел на подарок его сенсея этот охранник, Изая выбесил. И это мягко сказано. Впрочем, сенсей часто говорила, что для шиноби также важно то, как он себя поставил и держит. Никогда нельзя позволять к себе ничего лишнего. Один раз проявишь слабость, об тебя будут постоянно вытирать ноги. Один раз согласишься принять оплату ниже оговоренной, все будут думать, что ты дешевка и тебя можно пользовать как хочешь. Авторитет и уважение для шиноби не менее важны, чем сила. Но и перегибать не стоит, чтобы не прослыть отморозком. Внутри же кабинет был чистый и богато обставленный. Во главе него стоял большой стол, за которым сидел тучный, нет, даже жирный мужчина. На Изая он смотрел с откровенной брезгливостью, но опасливой брезгливостью. Грубить шиноби в этом мире может только два типа людей, либо сильные, либо идиоты. Ответственный за этот игорный дом Такахаши идиотом не был. Чистолюбивым, брезгливым и подлым, безусловно, но не идиотом. Иначе бы не дошел до нынешней должности и, что более важно, не удержался бы на ней. «Что вам нужно, шиноби-сан?» Отложив пиалу с саки, спросил тот, хотя и было видно, что любезничать с Изая тот не особо то и хочет. Впрочем, ему сейчас все равно. Ответит на вопросы и они разойдутся, скорее всего, больше никогда не встретившись. Цунаде Синджу была здесь несколько дней назад. Ты знаешь, куда она направилась? Ну, допустим, знаю. Лицо у наместника местного крупного криминального авторитета расплылось в гаденькой ухмылке, чувствуя возможную прибыль. А что вы готовы мне предложить? Сколько? Без особых пиететов спросил Изая, прекрасно поняв, что его сейчас захотят ободрать. Деньги, конечно, не такая уж и проблема, благо пару тайников сенсей он уже посетил. Вот только еще нужно приберечь для оплаты услуг Синджу. Ну даже не знаю. Ехидство и превосходство в его голосе резко прибавилось. Сразу понял, что шиноби перед ним проще заплатить, чем заморачиваться с ним и торговаться. Она ведь великий саннин из легендарной тройки, химе великого клана Синджу. Думаю, цена в 5 миллионов рё за подобную информацию весьма справедлива. На его заявление Изая скривился. Тратить время и лишний раз светиться не хотелось, особенно тем фактом, что он ищет последнюю Синджу. Вот только 5 миллионов это много, слишком много. У него они есть, конечно, но и сама Цунаде ведь не за пару тысяч рё работает ирьянином. К тому же, как он выяснил, сама она выполняет заказы редко, все больше посылая ученицу. Слишком много хотите, Такахаши-сан, нейтрально ответил Изая, стараясь не показывать лишний раз эмоций. Ну что вы, шиноби-сан, это ведь не какой-нибудь Нукинин, а сама Цунаде Синджу, величайший медик в мире, герой Второй мировой войны шиноби, последняя Синджу. Как вы можете такое говорить, шиноби-сан, откуда только столько знает о ней? Невольно цыкнул Изая, смотря на довольную рожу человека перед ним. Хотя, есть одно решение, но если все пойдет не по плану, придется светиться по полной. Значит, найду того, кто знает. После этих слов Изая незаметно старается наложить мощное гендзюцу на второго человека в кабинете и, судя по поплывшему взгляду, все получилось. Подойдя ближе, он начал задавать вопросы. Ему повезло, что он хорошо освоил клановые техники гендзюцу, иначе сейчас было бы куда сложнее. Цунаде Синджу была здесь, да, она проиграла большую сумму и, сломав несколько столов и стен, ушла. Босс решил не связываться с ней, тем более деньги вполне покрывали ремонт. Что она говорила по поводу того, куда дальше направиться? Когда она напилась, пока ее сопровождающая пыталась ее оттащить от карточного стола, то сообщила, что ей тут не везет и стоит идти дальше, в Танзаку. Там много храмов удачи и горных домов. А по дороге можно заглянуть в Киноса, город к юго-западу отсюда. Говорила, что там она точно начнет выигрывать. Ты забудешь все, что тут только что было, и будешь помнить только то, что я отказался покупать информацию. После этих слов он влил побольше чакры в технику, чтобы поставить соответствующую закладку на подсознание и поморщился. Все же влиять на сознание через иллюзии достаточно сложная задача. Очнись. Ну что же вы, я уверен, больше никто в этом городе не скажет вам. Слегка мотнув головой, тот практически сразу же начал продолжать вещать, из-за чего Изао, уже стоявший к нему спиной, улыбнулся. Сработало, не интересует. Лаконично бросил тот на прощание, уже просчитывая, как быстро сможет добраться до названного города. Глава 4. Новые знакомства. Часть 7. Проклятие. Стукнуло кулаком по столу, из-за чего тот покрылся паутиной трещин. Молодая светловолосая женщина, запивая горе, от проигранной в очередной игре крупной суммы, новой чаркой саке. Ну ничего, сейчас я. Прошу, сенсей. Чуть не плача молила ту остановиться черноволосая девушка, выглядящая моложе светловолосой женщины. Нам ведь еще за гостиницу платить. Не волнуйся, Шизуне, вот сейчас я. Однако договорить та не успела. Соперники вновь раскрыли карты, и к всеобщему удивлению легендарная неудачница действительно выиграла. Вот, я же говорила, наконец-то начало вести. Весело сообщила та своей ученице, смело ставя еще больше в следующей игре. Цунади прекрасно понимала, что скорее всего проиграет, но остановиться не могла. Игры и алкоголь были одними из немногих средств, которые помогали ей забыться и ни о чем не думать. Ведь за своей веселой улыбкой и пьяным угаром она старательно прятала застарелые раны, которые даже спустя столько лет до сих пор не хотят затягиваться. «Да ладно!» – удивленно воскликнула Шизуне, смотря на уже третий раз подряд выигрывавшего учителя. На ее памяти это был рекорд по сериям побед. А вот сама победительница на это только начала хмуриться и непроизвольно запускать процесс выведения яда, в данном случае алкоголя, из организма. А после пятой победы подряд она и вовсе откровенно злобно начала посматривать на крупье и игральные карты в собственных руках. Ей очень не нравилось то, что она внезапно начала выигрывать. Причем не просто пару раз за все время, а прямо взахлеб, все игры. В последний раз, когда с ней это случалось, Коноха лишилась четвертого хокаге и четверти шиноби среднего звена. «Шизуне, мы уходим», — абсолютно серьезно заявила Цунади Синджу, сразу направляясь в сторону выхода из заведения. Ее примеру последовала и Шизуне, правда перед этим прагматично получив все выигранные ее сенсеем деньги, чтобы потом было на что жить. Ее нерадивая сенсей была хорошим человеком, пусть и пьющей игроманкой, но она никогда не переходила черту и всегда знала, на какой границе остановиться и просто начать крушить от досады за проигрыши очередное заведение. Как правило, если местные не сопротивлялись, то весь процесс был быстрым и с минимумом повреждений. Но были в их истории идиоты, решившие, что взыскивать долги путем угроз у пьяного Саннина – это хорошая идея. Что тут Шизуне могла сказать? Глупость в подобной стадии не лечится в принципе, даже ее сенсеем. Точнее лечится, но с фатальными последствиями для пациента и всех неудачников, что оказались поблизости. «Сенсей, что-то случилось?» – обеспокоенно спросила черноволосая, мысленно перебирая причины, по которым ее сенсей могла бы так резко сорваться с места. «Ко мне вернулась удача, Шизуне», — ответила та так, словно это все объясняло. Однако ученица только похлопала глазами в ее спину и поспешила поравняться с сенсеем. «Это не к добру. Цунади сама, что вы такое говорите? Вы же...» Однако закончить Шизуне не дал голос сенсея, пропитанный явной иронией. «Ну вот, я же говорила». После этих слов та повернулась в сторону одной из улиц, где прямо на нее смотрел молодой шиноби в хорошей броне, но, что странно, без маски. Цунади Синджу, скорее утвердительно, нежели вопросительно, сообщил ей подошедший чуть ближе парень, которому на вид не дашь больше 16-17. «Мне нужно с вами поговорить». «Ну вот, я же говорила», — сварливо пробубнила себе под нос Цунади, однако насторожилась. Парень молодой, держится уверенно и правильно, хорошая стойка и напряженные мышцы, что явно свидетельствует о его готовности как к бою, так и к спешному отступлению. Из оружия, по крайней мере того, что она видела, была катана на поясе, два подсумка, один из которых скрытый, в разгрузке поверх кирасы тоже явно что-то было, ну и сама броня, разумеется, оделся словно на войну, непроизвольно подумала Саннин, вспоминая собственный комплект брони времен Второй войны и старые картины с доспехами времен эпохи войн кланов. Сейчас мало кто носит подобное из-за сильно уменьшившейся опасности в мирное время и сложности правильного использования, а тут явно боевой доспех не хуже, чем у Синсе, да и ближе к тому, что носили тогда. Ну, пойдем, поговорим. Подав незаметный знак Шизуне быть осторожной и готовой к бегству, ответила Цунаде. Сама она выберется из любой заварушки, но вот подвергать опасности ученицу ей бы крайне не хотелось. Ну, так зачем я понадобилась? Как только компания пришла в небольшой бар и заняла столик в углу, начались переговоры. Изао, смотря на молодую женщину перед ним, даже не мог поверить, что перед ним действительно легендарная Цунаде Синджу. Внешне она была привлекательной молодой женщиной возрастом не больше 25, хотя на самом деле та почти в два раза старше. Длинные светлые волосы, которые сейчас завязаны в два длинных, но тонких хвоста, глаза карие цвета, чем-то напоминают кофейный оттенок, также на лбу выделяется татуировка, скорее всего какая-то нательная печать, и, разумеется, ее самая выделяющаяся черта, которая прямо сейчас чуть не вываливается из выреза на ее серой тунике. Однако сейчас у Изао не было времени любоваться на, казалось бы, застывшую во времени красоту Синджу, ему была нужна ее помощь, а получить помощь лично от нее, задача весьма непростая, поэтому тот кроме непосредственных поисков, искал и информацию по ней. Все, как и учила сенсей, сначала найти всю информацию по цели задания и только потом начать планирование операций. Данный случай не стал исключением. Что же на данный момент он выяснил по поводу последней Синджу? Собственно, не так уж и много, и из этого вряд ли получится вычленить то, что поможет в его ситуации. А время все тикает и тикает. На все свои поиски он и так потратил уже больше 2 недель, почти 3. А вот во времени он сейчас очень ограничен, да и нет у него никаких гарантий, что состояние сенсея резко не ухудшится, пока его нет рядом. Так что ему жизненно, в прямом смысле, необходимо добиться поддержки Синджу. Осталось только перебрать, что ему о ней известно в последний раз. Цунаде Синджу, последняя представительница своего клана, являющаяся официальным шиноби Конохи. Возможно, где-то они еще и остались, но от Синджу в них осталось очень мало, слишком сильно разбавлена кровь. Является одной из великой тройки листа и ученицей третьего Хокаге Сарутоби Хирузина. Покинула деревню и официально находится в свободном поиске, по факту больше не считает себя шиноби Конохи. Покинула ее, вероятнее всего, из-за смерти всех родных и фактической гибели клана. По характеру она вспыльчивая и нетерпеливая, равнодушная ко многим, за исключением немногочисленных друзей, ради которых готова на многое, если не на все. Главные слабости – саки и азартные игры. С момента ухода из деревни с ней путешествует Шизуне Кото, ее ученица и, как многие считают, но доказательств нет, дочь. Моему сенсею требуется ваша помощь, как и Ренина. Последний раз все провернув в своей голове, проговорила Изао, начав осторожный диалог. Она серьезно ранена и без вашей помощи, как мне сообщил другой Иринина класса, скорее всего не выживет. И почему же ты думаешь, что я помогу? Синджу, услышав суть проблемы, даже слегка расслабилась. Но только слегка. Насколько мне известно, вы одна из немногих, кто может проводить операции на системе циркуляции чакры и единственный в мире медик с ранга на данный момент. Решил не заметить ее намека на то, с чего бы ей помогать, сказал Изао, смотря прямо в глаза Синджу. Тебя не обманули, это действительно так. Глотнув принесенного саке, правда в этот раз без явных последствий, сообщила сидящему напротив нее Синджу, ожидая его реакции. Однако я не всесильна и операции на СЦЧ в 85% случаев неоперабельные. Оставшиеся 15%, теоретически, в моих силах, ну или 10, если у тебя есть вместо кого-то моего уровня команда Ирининов верхней планки Аранга. Иринин, который сейчас остался следить за состоянием сенсея, говорит, что данный случай подпадает под ваши 15%. Допустим, я могу помочь. После этих слов, та положила руки на стол и сплела их перед лицом в замок. Но опять же, с чего ты решил, что я помогу? Вариант с деньгами, как я понимаю, само собой разумеющийся. На вопросительный взгляд Изао, Цунаде только хмыкнула, после чего тот продолжил. «Значит, вопрос только в мотивации. Для вас достаточным аргументом будет то, что сенсей является вашим дальним родственником». После этих слов у Цунаде выпучились глаза, а сжатые руки буквально побелели, показывая костяшки. Изменение в обстановке можно было почувствовать сразу, напряжение вокруг этого столика витало такое, что его, казалось бы, можно было резать ножом. Шизуне, сидящая сбоку от сенсея, непроизвольно вжала голову в плечи. Такой она видела своего сенсея очень редко. Сейчас она была готова убивать. «Ты ведь понимаешь, мальчишка, что если ты мне соврал, то ни от тебя, ни от твоего сенсея не останется и праха». Вопрос был задан совершенно спокойным и бесцветным голосом, что заставляло бояться говорившую еще больше. Что Изао, что Шизуне, пробрало до костей. Слишком уж сильно проехался наглый мальчишка по одной из самых болезненных ран в душе последней из Синджу. «И ты должен понимать, что это действительно неправда. Убирайся, пока я тебя по стенке не размазала». После этих слов Цунаде, уже не сдерживаясь, ударила по столу, превратив его в кучку деревянных опилок и щепок. А у подошедшей официантки просто вырвала из рук бутылку с саке и прямо так, из горла, ополовинила ее. Прямо сейчас ей было жизненно необходимо выпить, иначе она могла действительно убить кого-нибудь, кто попадется под горячую руку. Однако, к ее удивлению, весь белый мальчишка так и не ушел, упрямо смотря ей прямо в глаза, пусть его и ощутимо потряхивало. «Я не вру, вы действительно являетесь родственниками, пусть и дальними». От подобного заявления, сказанного дрожащим голосом, но все еще уверенным в своих словах, Синджу непроизвольно сжала бутылку так, что та разлетелась градом осколков. «Кто?» От этого выкрика, казалось, дрогнули даже стены в питейном заведении. «Узнаете, когда прибудем на место». Говоря это под невероятно злой, но при этом едва видимой надеждой за ним, взглядом, побелевший словно мел, сказал мальчишка перед одним из великих саннинов. «Пусть так», — припечатала Цунаде, вставая из-за того, что раньше называлось столом. «Но если ты меня все же обманул, то поверь мне, ты пожалеешь, что остался в живых. Ради этого даже не пожалею сил найти Орочимару и выдать ему тебя, с наказом подольше держать живым». В ответ на ее слова Изао только сглотнул и кивнул. Слава величайшего, после Мадараучихи, отступника Листа, была очень велика. Особенно слава Вивисектора, который обожает ставить свои бесчеловечные эксперименты на еще живых людях. Особенно на еще живых людях. Цунаде-сенсей осторожно окликнула ту Шизуне, еще никогда не видевшая Синджу в таком состоянии. А уж то, что она говорила, у нее не было слов. «Мы уходим», — коротко приказала Цунаде своей ученице, на что ей только и оставалось, что кивнуть, а после перевела взгляд на неожиданного гостя. «Завтра с утра у западных ворот». «Да-да, Цунаде сама». В этот момент его голос пусть и сорвался, но своей уверенности он не потерял. Теперь осталось только надеяться, что он поступил правильно и не навлек на них с сенсеем еще большую беду. «Хаэм, действительно ждет, а я думала сбежит», — пробубнила себе под нос Цунаде, смотря на ожидающего их парня у ворот. Подойдя поближе, она обратилась уже непосредственно к нему. «Ну и, где сейчас твоя сенсей?» «В убежище в стране водопадов», — ответил парень перед Цунаде, однако при этом явно не горя особым желанием об этом распространяться. Даже попытался исказить мимику, чтобы сложнее было прочитать по губам. «Идемте, нам нужно спешить. Вы выдержите быстрый темп?» Этот вопрос был явно адресован скорее Шизуне, так как соревноваться в скорости с одним из саннинов могут далеко не многие. Однако сама Шизуне только несколько нервно, но все же уверенно кивнула. Пусть ее сенсей готовила ее в основном как Иринина, но и базовые аспекты подготовки шиноби не были забыты. «Хорошо, тогда выдвигаемся». Без особых прелюдий тот кивнул и пошел за ворота, откуда уже перешел на легкий бег, а после и вовсе запрыгнул на деревья, передвигаясь верхними путями. За ним двинулись и девушки. К сожалению, из-за темп, который они взяли, был несколько ниже его собственного из-за присутствия в отряде Шизуне, пришлось подстраиваться. Он несколько косо смотрел на ученицу Синджу, но ничего не говорил. Устраивать разборки сейчас не время, да и к тому же есть вероятность поссориться еще и с самой Цунаде. Поэтому он решил благоразумно промолчать. А ближе к вечеру они уже находились в приграничном городке, где и остались переночевать. Последняя Синджу прекрасно видела, как парень торопится, но при этом все же согласился передохнуть. Они с Шизуне редко передвигались в быстром темпе, хотя скорость пацана явно не дотягивала до ее собственной на пике сил, и ее выносливость не была так хороша. Собственно, поэтому та и решила после окончания этой истории заняться ее тренировками плотнее, а то та едва смогла поддерживать приличную скорость долгое время. Следующим же утром они пересекли границу страны огня и оказались на территории водопада. Особых проблем это не составило. Их, конечно, обнаружил патруль Канахи, но увидев ее, отстал, сочтя это не их заботой, следить за похождениями взбалмошной Синджу. Хотя в том, что доклад ляжет на стол ее сенсея, Цунади не сомневалась. Сам же Изая заметно расслабился, поняв, что проблем на границе не будет. Подозрительно. Спустя еще несколько часов они наконец прибыли на место. Поначалу казалось, что ничего особенного в скальной пещере одного из кратеров потухшего древнего вулкана ничего особенного, но что-то подсказывало Синджу, что здесь что-то не так, а интуиция среди шиноби была далеко не последним по значимости навыком. Собственно, в правильности своих ощущений она и убедилась, когда их сопровождающий влил свою чакру в неприметный выступающий камень, который был спрятан в несколько неумелом тайнике. Явно был расчет на то, что если и найдут, то подумают, что тайник уже кто-то обчистил. После этого действия каменная стена, до этого казавшаяся монолитной, внезапно поплыла рябью и исчезла, а на ее месте оказался весьма мощный, как могла ощущать Цунади, барьер. Пройдя внутрь, Изая снова проделал какие-то манипуляции и барьер спал. Это и стало сигналом войти для оставшихся двоих его спутниц. Сразу же, как они оказались внутри, он вновь активировал барьер и мощную иллюзию поверх него. Хорошо спрятались, даже не уверена, что поисковая команда вас бы нашла, если бы точно не знала, что искать. Спокойно произнесла принцесса Слизней, которая начала что-то подозревать. «Идемте, я вам покажу все». Не обратив внимания, точнее не подав виду, на слова Синджу, сказал Изая, идя глубже в помещение. Пройдя чуть глубже и выйдя в небольшой зал, Цунади увидела несколько проходов, и из одного из них прямо сейчас за ними наблюдала настороженная мордашка красноволосой девочки, которая, как только их взгляды встретились, мгновенно испарилась. Картина в голове Синджу постепенно начала складываться воедино. «Сюда», — коротко бросил Изая, ведя своих спутниц в одну из комнат, где на футоне лежала без сознания красноволосая женщина, по виду которой Цунади сразу поняла, ради кого ее сюда притащили. «Дальняя родственница?» «Да», ни к кому конкретно не обращаясь, произнесла та полушепотом, но ответ все же последовал. «Насколько мне известно, ваша бабушка была чистокровной Узумаки из главной ветви, Мита Узумаки, если не ошибаюсь, так что вас действительно можно считать родственниками». «Не ошибаешься», — лаконично произнесла Цунади, подходя к явно видавшей лучшие времена дальней родственнице, чтобы провести диагностику. «Как вы ее только довели до такого», — злобно рыкнула Цунади на вторую присутствующую здесь Узумаки, которая и оказалась тем самым Ириненом Оранга. «Чакра-система чуть ли не в хлам, один Рикуда знает, как она все еще работает. А следы? Она что, Биджу из себя вытаскивала?» Данное заявление было далеко не пустой болтовней, учитывая жуткий шрам на животе, который образовывали поврежденные чакраканалы. Как правило, повреждение каналов редко вызывает шрамы, но бывает. Чаще всего это случается с владельцами дадзюцуи, джинчурики. Единственный раз, когда принцесса Слизней видела такой же шрам, это на животе Кушины. После того, как из нее вырвался девятихвостый. Собственно, по словам Хирузина, она даже выжила после этого, а тут больно уж похоже все. «Как-как, вот так», тоже не особо снижая голос, отвечала ей Узумаки, поддерживая медицинские печати и полностью контролируя систему специфических медицинских барьеров и фуин-печатей. «Эта дура для того, чтобы спрятать свою чакру, использовала запечатывающий фуин того же уровня, что и у джинчурики. А учитывая то, сколько прошло времени, то и клетка успела стабилизироваться и врасти в СЦЧ, став этаким накопителем. А она возьми, да и сорви ее, дура. Так что же ты позволила ей это?» Перепалка прямо во время сложнейшей операции так и продолжалась, заставляя бедную ученицу величайшего Ириенина Канахи вжаться в стену и не отсвечивать. Изая же уже давно взял под руки Карин, что было подвигом, учитывая ее настороженность и стеснительность к чужим людям, и увел на кухню кормить. Нечего было малолетней Узумаки слушать все те нехорошие слова, которыми обменивались взрослые кунайчи Ириенины во время операции. Хотя та и не раз пыталась смыться и посмотреть, Что же там такого интересного делают? Природное любопытство, которое удалось погасить только с помощью сладости и чая. Но, несмотря на внешнее спокойствие и невозмутимость, Изая тоже сильно переживал за сенсея. Однако также и прекрасно понимал, что прямо сейчас он ничего уже сделать не сможет. Только и остается, что присматривать за Карин, чтобы под ногами не мешалось. Он уже сделал все, что только мог, привел лучшего Ириенина в Канахе, а возможно и мире. Осталось только ждать. Ждать и надеяться. А ждать пришлось долго. Часы проходили один за другим, и Изая даже перестал следить, сколько времени точно прошло. Исходя из его внутренних ощущений, что-то около 8-9 часов. Карин к этому моменту уже активно клевала носом, но засыпать не хотела, дожидаясь, когда мама освободится. Спустя еще полтора часа, она все же не выдержала и уснула, а Изая отнес ее в комнату и уложил на футон, поудобнее укутав ее в одеяло. Сам же тот тоже был не против вздремнуть, чтобы отдохнуть, но скорее морально, чем физически, но решил все же дождаться итогов операции. Чуткий слух все еще улавливал разговоры двух кунаичи-медиков, но теперь это уже была не ругань, а простые указания, что, где и как происходит. Запал и запас слов у них закончился уже где-то спустя час после начала операции. И вот, наконец, в кухню вошли две усталые женщины и просто рухнули за стол. Изая только молча поставил им по чашке с чаем и остатки рисового печенья. Те даже не стали ничего брать, просто смотрели с легкой благодарностью. Спустя пару минут они все же начали пить чай и отвечать на молчаливый вопрос, который уже рвался наружу. «Все нормально, справились», — коротко бросила Цунаде, в пару глотков осушив наполовину чашку с чаем. Центральные чакраканалы и ряд поврежденных тенкицу восстановили, а чак тоже восстановили и более-менее стабилизировали ток чакры, хотя ближайшие две недели из поддерживающей печати ей лучше не вылезать, а то тело еще не привыкло к нормальному току чакры. Я настроила медицинские печати и запитала их, на пару дней хватит точно, а дальше только подпитка, продолжила Марика, закусывая стресс с печеньем. Однако все это без последствий для нее не прошло. Она больше не будет шиноби, осторожно спросила Изая, прекрасно понимая, что подобное для многих шиноби хуже смерти. Нет, если пройдет полный курс реабилитации длинную в пару месяцев, а после в течение еще полугода не будет сильно напрягать ИСЦЧ, то может еще и пронесет, но проблема не в этом. А в чем? Настороженно спросила Изая, явно ощущая, что что-то тут не так, и предчувствие его не обмануло, но вот хорошо это или плохо еще только предстоит узнать. Понимаешь, она установила у себя очень опасную печать, и ее снятие после долгого ношения она пережила вообще каким-то чудом. Начало несколько нервно Марика, под немигающий взгляд подростка. По сути, полностью удалить последствия невозможно, я восстановила печать, которую она сорвала, и прежде, чем ты начнешь возмущаться, просто послушай. По сути, я восстановила у нее технику запечатывания, которую она использовала для маскировки своей чакры, и теперь у Акани на животе есть печать-накопитель чакры с огромным внутренним объемом. Она будет постоянно тянуть чакру, пока не заполнится. Теоретически, это даже хорошо, поскольку можно брать чакру, когда своей уже не хватает, но для этого эту печать нужно сначала заполнить чем-то, договорила за нее Синджу, уже откуда-то доставшая бутылку с саке. Изая в ответ только вздохнул и подал пиалы для саке. У Акани очень плотная чакра, что характерно для главной ветви Узумаки, да и количество тоже впечатляет, но от 7 до 10 лет, вновь заговорила Марика, тоже опрокинувшая в себя одну пиалу с алкоголем Синджу. Именно столько понадобится, после восстановительного периода, конечно, на то, чтобы заполнить эту печать. И это при самом лучшем раскладе. До этого времени у нее могут быть проблемы с контролем. А как же тогда? Несколько оторопело произнес Изая, прекрасно понимая, что после даже всего полутора лет без чакры достаточно, чтобы всему пришлось учиться, считай, что заново. Да еще и не факт, что не будет побочных эффектов. Да не волнуйся, парень, у меня самой печать такого же накопительного типа. Пару раз потыкав пальцем по ромбу на лбу, сообщала Синджу, явно решившая всю напряженность развеять с помощью спиртного. Ничего принципиально плохого не случилось, просто ее накопитель более объемный, так скажем. Я прослежу за ее состоянием и задержусь тут на пару месяцев, пока она не сможет нормально встать на ноги. Кстати, Марика, внеси меня с Шизуни в гостевой лист барьера. Хорошо, Цунади сама, только давайте завтра, Я слишком устала сейчас. Увидев согласный кивок последней Синджу, Узумаки вновь перевела взгляд на Изао. Где Карин? Спит. Она хотела вас дождаться, но уснула. Я уложил ее спать в комнате. Спасибо, Аох, смачно зевнув, произнесла Марика и, хлопнув себя по щекам, встала. Я тоже пошла спать, нужно отдохнуть. Сакани-сан осталась Шизуни-чан, если что она нас поднимет. Вы как, Цунади сама? В ответ та только слегка приподняла чарку с саке. Ясно, не засиживайтесь тогда, вам тоже нужно отдохнуть. Сама знаю, глухо ответила Синджу, опрокидывая в себя еще одну порцию алкоголя. Интерлюдия. И что же это за нештатная ситуация? Вопросительно посмотрел третий Хокаге на главу отряда Анбу, который занимался патрулем северных границ страны огня. На нашем участке было незарегистрированное пересечение границы. Группа прибыла на участок и опознала нарушителей как Нукинина Изао Куруму, который по нашим архивам сбежал при нападении на собственную команду, Цунади Синджу и Шизуни Кото. Начал разъяснение капитан Анбу пограничников, который не решился преграждать путь Саннину, который явно спешил. Однако и закрыть глаза на ее компанию было нельзя, сбросив это на рядовой отчет. Направлялись на северо-восток. Было принято решение не препятствовать и позволить пройти границу. Дальнейшее преследование также было признано нецелесообразным, из-за отсутствия резервной команды. А где она была? Спокойно, по крайней мере на первый взгляд, спросил Хирузин, но взгляд был острым и очень опасным, не предвещая анбушнику ничего хорошего. По штату ведь положено иметь на протяжении границы несколько групп оперативного резерва. Да, это могут быть и не анбу, но тем не менее, где? На нашем направлении 3 полнокровные и 2 урезанные группы анбу в патрулях, а резерв и вовсе лишь номинальный, катастрофически не хватает людей, грустно произнес капитан, явно говоря о наболевшем. Да и сам Хокаге слегка смягчился, тоже все понимал, что не виноват в этом капитан. После нападения леса почти треть анбу выбыла из строя, кто убитыми, кто калеками, да и простым шиноби досталось. А после еще и сняли часть дежурных чунинов с пограничных застав для выполнения миссий. Хокаге сама, вы же сами. Да знаю я, что сам подписал указ о временном сокращении штата пограничных отрядов. Зло пыхнул трубкой Сарутоби, от невозможности ничего сделать. Пока прошло слишком мало времени, и те 3 ускоренных выпуска генинов пока мало что давали. Но ведь можно же было выделить хотя бы пару анбу из отряда, чтобы проследили. Нас всего 3 было. Оставлять границу открытой мы не могли, даже одного посылать было опасно. Да и что один шиноби, пусть и анбу, смог бы сделать? Аркх, сам знаю. Зло прорычал Сарутоби, за раз выкуривая почти половину табака из трубки, пытаясь успокоиться. Не вовремя его ученица решила покинуть страну огня. Ой, как не вовремя. Иди, полный отчет сдадите потом. Хай, Хокаге сама, гаркнул масочник, после чего исчез в Шуншине, оставляя третьего Каге Листа в гордом одиночестве. Караульный отряд Анбу не в счет, Ками, Цунади, что же ты делаешь? Грустно протянул Сарутоби, набивая трубку свежим табаком и прикуривая ее от маленького язычка пламени с пальца. Раньше бы он не особо беспокоился по этому поводу. Ушла Цунади погулять в очередной раз в малые страны, и ладно, все равно вернется, но сейчас, когда прошло всего ничего времени, как Лист лишился 4-го Хокаге и взрослой боеспособной Джинчурики, не вовремя шиноби С-ранга решила покинуть страну огня. Теперь на всю Канаху шиноби высшего ранга всего 4. Из них можно смело вычеркивать его самого и Данза, как бы они не были сильны, друзья уже не в том возрасте, чтобы лично биться на передовой. Нет, они конечно дадут прикурить кому угодно, вот только после этого им в лучшем случае придется попрощаться с карьерой шиноби, а то и вовсе в гроб лечь. Также можно не учитывать и Джираю, он слишком далеко и занимается важными разведывательно-диверсионными миссиями для Листа. Тут проще, нужно просто дождаться его возвращения, но все равно ситуации с политической стороны это не сильно поможет. Цунади была свободным шиноби С-ранга, которого в любой момент можно было призвать на войну, так как она обычно обитала в пределах страны огня и далеко не уходила. Сейчас же один Биджу знает, куда она ушла и когда вернется, а это лишний козырь в переговорах. Так что можно считать, что у Канахи всего один шиноби С-ранга в постоянной готовности, Фугаку Учиха. В такой ситуации возникали серьезные политические проблемы. На войну с Канахой сейчас вряд ли решаться, хотя учитывая то, как она пострадала от Кьюби, тоже спорное заявление, но вот поугрожать и вынудить пойти на уступки, как нечего делать. А ведь сейчас скоро истечет срок пакта с облаком, и они сделают все, чтобы поиметь максимальную выгоду с отсутствия у Канахи силы на данный момент. Хорошо еще, что дезинформация Данзы о том, что Кушина жива, но просто сильно ослаблена, удалась. Именно благодаря ней Канаха выиграла себе эти 2 с небольшим года передышки, за которую удалось пусть и частично, но восстановить силы. Если бы другие деревни атаковали сразу, еще и сговорившись между собой, то лист бы не устоял. А так все сложилось как нельзя удачно, сначала опасались и ждали подтверждения слухов, а потом уже стало поздно, момент был упущен. Да уж, в который раз убеждаюсь, что какой бы грязной отвратительной организацией не был корень, но он нужен деревне, подумал про себя Хирузин, вспоминая те события. Тогда он взял на себя пост Хокаге, и ему с Данзо пришлось несколько недель не спать и не есть, чтобы минимизировать последствия случившегося в ту треклятую ночь. Вот ведь, только вспомнишь, как он тут как тут, ты так просто его отпустил, Хирузин, с холодом в голосе спросил Шимура, смотря на старого друга. Это серьезный провал, и таким нечего делать в Анбу. Данзо, ты же сам знаешь, какой сейчас кадровый голод, устало протянул Хокаге, которому сейчас больше всего хотелось просто взять и напиться, забыв обо всех свалившихся на него внезапно проблемах. Он хороший шиноби и опытный командир, что он мог сделать при текущих обстоятельствах? Или ты предлагаешь оголить границу? Мы ее и так сделали чуть ли не проходным двором, чтобы сохранить контроль над центральными регионами и поддержать репутацию усиления в стране огня и мире вообще. Я не хочу сейчас лишаться опытного подчиненного. У самого-то много сильных корневиков осталось, твои ведь почти на 2/3 полегли, пока спасали академию и госпиталь. Сейчас не это важно, пополнение уже готовится и скоро первые чунины встанут в строй, нужно решить, что делать сейчас. Перевел тему старый друг Хокаге, прекрасно понимая всю ситуацию. Да и про то, что его корень был уничтожен едва ли не наполовину, Хирузин был прав. Твоя ученица исчезла непонятно где, а нам сейчас она нужна для поддержания баланса. Можно было бы, конечно, отозвать Бжираю, но он слишком занят камнем и переводом его внимания от нас. Сам знаю, лучше предложи что-нибудь дельное, буркнул Сарутоби себе под нос, откидываясь на кресле и закидывая голову на спинку. У тебя в застенках случайно не завалялась шиноби, который может претендовать на S-ранг, только в перспективе, и то только через лет 5-6. Грустно подтвердил невозможность быстрого и простого решения проблемы, вспоминая перспективного ребенка с удачно приживленным геномом стихии дерева. Однако о нем Хирузину лучше пока не знать, хотя если бы он действительно был S-ранга, Шимура бы без колебаний открыл этот свой козырь. Надо как-то отвлечь облако, чтобы не слишком борзели на будущих переговорах. Как вариант, пара диверсионных операций в стране Мороза, а на кого скидывать вину? Сам знаешь, камень сейчас и без того занят травой, которая, кстати, недавно знатно всполошилась. Не знаешь почему? Кстати, увидев отрицательное покачивание головой и молчаливое подтверждение на то, куда отправить шпионов, третий Хокаге продолжил. А про туманы говорить нечего, сейчас там идет гражданская война, песок не рассматривается в принципе, сам понимаешь, почему. Даже если все будет чисто, ее будет достаточно и того, что нам это выгоднее всего. Как насчет послать на миссию в приграничье Фугаку? Данзо, он глава клана Учиха, сам должен понимать, что это значит. И нет, я не собираюсь давить на него как Хокаге, мне только волнений среди сильнейшего боевого клана не хватает, и так их репутация серьезно пострадала. И ты тоже их не трогай, Канаха еще слишком слаба. А Учихи выдвинули 1/3 военной полиции на полевые миссии. Крайне серьезно сказал тот, пыхнув трубкой, хотя и признавал, что это на данный момент самое лучшее решение. Могло бы быть, если бы речь шла не про главу Учих. Да и к тому же, он начальник военной полиции, которую только сейчас привели к нормальному состоянию и отменили статус повышенной готовности полиции, начав постепенно убирать резервистов и заменять составом из тех, кого те перенаправили на миссии деревни. Но ты прав, я попробую с ним договориться. Ты слишком мягок к кланам, Хирузин. После его слов на пару минут воцарилось молчание, однако его прервал все тот же Данзо. Но ты прав, сейчас ослабление Учих не требуется и может привести к проблемам. Данзо, неужели ты наконец начал отходить от нездоровой, к обычной, паранойи и понял, что не стоит налево-направо ослаблять кланы? С веселой улыбкой спросил Хирузин, смотря на морщившегося друга. Однако тот видел каким-то образом, что тот тоже слегка улыбается, где-то глубоко в душе, очень глубоко, наверное. Только в этот раз, Хирузин, только в этот раз. И что вы на это можете сказать? Швырнул в главу Анбу один из старейшин селения, скрытого в траве, едва не брызжа слюной. Вы не только допустили кражу стратегических ресурсов и информации деревни, но еще и потеряли 12 джоунинов, и это все в преддверии войны. Где были патрули Анбу, когда шпион покидал селение? Почти 70% Анбу сейчас на границе со страной земли, укрепляют позиции для обороны и готовят закладки. В селении, кроме 5 гарнизонных и 3 патрульных, и то неполных, команд Анбу нет. Вы сами отдали приказ на... Ты обвиняешь совет в собственной некомпетентности. Вновь раздался все тот же голос старика, которого скорее всего в совете оставили виноватым во всем, а он, в свою очередь, скидывает ответственность на него. Кулаки командующего Анбу невольно сжались, но что он мог поделать? У него и так был недокомплект шиноби в 20%, по самым минимальным оценкам, так еще ему самому приказали вывести почти всех, готовить границу к войне. Да как апогей всего этого цирка тот факт, что следили за особо ценным ресурсом деревни не подчиненные ему Анбу, а простые, пусть и джоунины, шиноби. Довольно, виноватых будем искать после, громко сообщил глава деревни, одним взглядом затыкая голосистого старейшину. Тот хотел что-то ответить, но этого не позволили явно злые глаза других стариков, что явно говорило, на кого очень удачно свалили ответственность. Или же он правда в чем-то провинился, кто его знает. Что удалось выяснить поисковым командам Янбу на месте диверсии? Вероятнее всего ловушка была подготовлена заранее. Она представляла из себя мощный контур фуин печати и барьер, сразу после пробивания которого последовал разрушительный взрыв. Наши специалисты и аналитики сходятся во мнении, что так заметали следы. Вероятнее всего Узумаки готовилась к побегу еще задолго до этого события, но само решение было спонтанным, слишком много наследили по мелочи. Группа поисковиков обнаружила след и вела его по всей стране травы. Вероятнее всего противник запутывал преследователей. Были многократно использованы барьеры с чакрой Узумаки и различные ловушки, основанные на фуин-печатях. Окончательно след теряется на пути в страну земли. Однако вариант с вмешательством Листа не исключен. Выяснили, кто это провернул? Спросил самый старый из присутствующих, которому внешне можно было дать смело под сотню с лишним. Таким древним он выглядел. Коноха Илиева. Аналитики склоняются к версии про Коноху. 65%, Ива, 30%, оставшиеся 5 это другие деревни и прочие. Однако прямых доказательств для открытого обвинения Листа у нас нет. Однако тот факт, что операция была проведена у Узумаки Акани на пару с неизвестным шиноби, использующим технику ложного тела, как наши специалисты ее назвали, почему именно она, а не этот шпион-диверсант высшего класса, на это намекает ряд косвенных улик, а также недавно уничтоженный приграничный аванпост. Там, каким-то чудом выжил один из чунинов, и перед смертью доложил, кто напал. Естественно, ее лично он не назвал, но под описание подходит идеально. Можно сказать, что нам очень повезло. Тогда почему она вмешалась? Узумаки Акани из независимых, хотя упорно продолжает показывать себя шиноби Узуши Агакури. Хотя да, учитывая отношения Узуши и Конохи, ее вполне могли нанять для данной миссии, чтобы к ним не придрались, а доказать причастность того шпиона нам банально нечем. Сейчас уже бессмысленно об этом думать, надо решать, как реагировать. Но для начала, объявите за нее награду в книге Бинго от имени нашей деревни. Лист из обновленной книги Бинго. Имя. Узумаки Акани. Прозвище. Богиня Грома. Возраст. 35 лет. Ранг угрозы. А+. Награда за поимку. 1. Скрытый камень. 20 миллионов рё. 2. Скрытое облако. 40 миллионов рё. Награда за тело. 1. Скрытый камень. 8 миллионов рё. 2. Скрытое облако. 15 миллионов рё. 3. Скрытая трава. 5 миллионов рё. Причины розыска. 1. Нападение и последующее устранение шиноби скрытого камня. 2. Нападение и последующий захват шиноби скрытого облака. 3. Шпионаж и кража ценной информации деревни скрытого облака. 4. Нападение и последующее устранение шиноби скрытой травы. 5. Шпионаж и кража стратегических ресурсов деревни скрытой в траве. Умение. Мастер боевого фуиндзюцу. Крайне опасно в ближнем бою. Высокое сродство со стихиями огня и молнии. Высокий контроль чакры. позволяющая использовать некоторые техники без печати или только печать концентрации. Владеет рядом неизвестных, вероятно всего лично созданных, техник. Мастер фуиндзюцу и печати. Имеет навыки или печати по сокрытию чакры. Краткая биография. О происхождении и раннем периоде ничего не известно. Предположительно принадлежит главной ветви клана Узумаки. Впервые была замечена в стране лапши. Некоторое время выполняла заказы на сопровождение торговых караванов. Некоторое время охотилась на нукининов на территории элементальных наций и малых стран. При выполнении миссии представляется как шиноби Узуши Агакури. Незаконные миссии принимать отказывается. Предположительно проходила начальное обучение в деревне скрытого водоворота до ее уничтожения. Путешествует с нукинином Канахагакура из Аакурама, ранг угрозы С, и является его наставником. Глава 5. Сбор и подготовка части. Сенсей, вам ведь еще рано. Попытался меня в очередной раз отставить от тренировки из Аа, когда я только начал тьфуты, уже и сам забываюсь, начал переходить к тренировкам техник. Цунады сама сказала. Говорят, что кур доит. Сварливо ответил я, но все же сел на землю рядом с малышкой Кариной и начал упражнение на контроль. Та, глядя на меня, активно пыталась повторить упражнение с листком изначального курса, который ей показал Изао, пока я занимался более продвинутыми версиями. А Цунади тут нет. Собственно, что тут произошло? А произошел трындец из-за моей дурости. В принципе ничего принципиально нового, но на этот раз это было уже за гранью. После того, как я, наконец, пришел в себя, то мне доходчиво и во всех красках расписали, какая же я дура и что стоило меня таки добить, а не собирать по кускам несколько дней и еще почти 2 месяца выхаживать. Эти 2 месяца превратились для меня в мой личный ад, когда мне было запрещено вообще все, только есть, пить и гадить, причем в приносимую ученицей Цунади утку. А все из-за того, что я нанес на себя какую-то запретную печать, которая меня вообще-то должна была убить, что она честно и попыталась сделать, когда я ее сорвал. Собственно, тогда только высшее зелье лечения меня и спасло, а дальше меня поместили в искусственную кому и занялись моим лечением. Я мог, конечно, потратить еще 2-3 зелья, но раз есть возможность сэкономить, то почему бы и нет. Тем более что одно такое, только среднего качества, пришлось отдать на опыты Цунади Синджу, которая и вытащила меня с того света. Весь прикол был в том, что из-за печати моя ИСЦЧ пошла в разнос и чтобы ее спасти мне ее восстановили, только слегка видоизменили, превратив в гигантский по своим объемам накопитель. Как я подсчитал, чтобы мне его заполнить самостоятельно в пассивном режиме пришлось бы потратить 17 лет, ну а если активно сливать туда резерв, как только тот заполнится, то где-то 10-12. Естественно, это было без учета моих, так сказать, игровых возможностей в виде дешевых зелий и пилюль чакры, которые я регулярно стал тайно принимать и сливать резерв в печать. Так что если все пойдет в том же темпе, то года за 4 или 5 заполню печать и, наконец, перестану мучиться с ее постоянным оттоком в эту самую печать. Как я выяснил, похожая печать есть и у Цунади, только куда меньшего объема и с куда более тонким вплетением в СЦЧ, как она говорила, ее ей поставила бабушка и объяснила все подробности и особенности печати. Зато у моего текущего состояния есть и плюсы. За счет постоянного пассивного оттока у меня качается резерв и постепенно растет. Прибавить к этому тот факт, что он у меня и до этого был не маленьким, еще и печать с приличным запасом, ну и на сладкое зелье и пилюли. Так что можно смело говорить, что такими темпами у меня резерв скоро будет едва ли не самым большим среди шиноби. Исключение только джинчурики, у этих ребят целый ядерный реактор в пузе.